Глава 2. Буддийские боги. Каннон, богиня милосердия. Богиня Каннон или Кандзеон Босатсу – один из наиболее популярных образов в японской буддийской мифологии. Фигура богини восходит к Авалокитешваре, бодхисаттве милосердия, давшего обет спасти души всех людей от пут сансары. По легенде, когда Авалокитешвара осознал невыполнимость собственного зарока, его голова раскололась на 11 частей. Тогда бодхисаттва стал выслушивать молитвы каждого, кто обращался к нему в час беды или страданий. Считается, что Авалокитешвара отказался от сущности Будды, чтобы помочь каждому человеку. В Древнем Китае буддийское божество фигурировало под именем Гуань-инь или Гуань-ши-инь. В отличие от корейского полуострова и Японии, где Каннон изображалась преимущественно в женском облике, в Китае наиболее распространены облики брахмана и воителя Гуаньцзидзай. Женская природа Гуаньинь стала доминировать только в XIV веке, когда на смену милостивому, но грозному образу воителя вышла спасительница детей и страждущих. В контексте японской мифологии Каннон, как и ее китайское воплощение Гуаньинь, милосердная богиня-заступница, к которой за помощью может обратиться каждый человек. Вариативность же ее изображения основана на Садхарманпундарика-сутра, или Сутре Белого Лотоса Высшего Учения, где указано 32 облика бодхисаттвы, которые принимает Каннон в зависимости от личности вопрошающего. К примеру, к старику богиня приходит стариком, к монаху – монахом, к женщине – женщиной. Единого мнения относительно происхождения и пола Каннон нет, однако исследователи подчеркивают, что феминизация образа бодхисаттвы произошла в Древнем Китае, а не в Индии, и она продолжила популяризоваться в таком облике уже среди жителей корейского полуострова и Японии. Почитание Каннон распространилось среди народа уже на ранних этапах развития японского буддизма, примерно со второй половины VIII века. Самыми популярными ипостасями Каннон стали варианты ее изображения – четырехрукой, восьмирукой и одиннадцатиликой, тысячерукой. С каждым обликом связана определенная легенда, атрибут и функция богини. Особенно популярной ипостасью стала Дзюитимен Каннон с 11 ликами, а также Сэндзю Каннон с 1000 руками и Бато Каннон с лицом лошади. Древнейшим же изображением богини считалась именно Сэндзю Каннон. Ее изображали с 1000 руками, в каждой из которых она держала грешника, чтобы спасти от вечных мук. При этом функция Каннон лучше всего отражена в облике Дзюитимен. Вокруг основного лика кольцом, словно тиара, повторяются 10 ликов поменьше. Из них 3 сострадательных лица направлены на добродетельных существ, 3 гневных – на недобродетельных, 3 клыкастых лика наставляют следовать путем Будды, а 1 смеющийся символизирует достигнутое понимание тщетности мирской суеты. Особого внимания заслуживает Каннон с головой лошади – Бато. Стоит сразу отметить, что богиню не изображали с лошадиным ликом, а просто помещали голову коня в ее прическу, чтобы не оскорблять образ Каннон. Эта ипостась восходит к древним индуистским культам и стала особенно популярна среди простых крестьян. Бато Каннон возносили молитвы о здоровье и благополучии лошадей и скота, она охраняла бессловесных животных, которые работали на благо хозяев, и даровала после смерти спокойную и легкую жизнь, в отличие от той, что у них была на земле. Помимо уже упомянутых ипостасей, популярностью пользовалась Каннон-мать, которую изображали в качестве божественной матери, что разливала хрустальную воду по пузырькам с младенцами. Именно это изображение Каннон европейские исследователи назвали Мадонной. С фигурой Каннон связан миф о возведении 33 храмов недалеко от Киото, посвященных богине. В сюжете встречаются 2 основных действующих лица. Монах Токуда Сёнин и повелитель мертвых Эмма, возникший на основе образа буддийского бога смерти и справедливости Яма. Тот же образ встречается и в китайской мифологии. Яма фигурирует как верховный судья загробного царства под именем Янь Ло Ван. По сюжету мифа, после смерти Токуда Сёнин предстал перед правителем загробного мира. Эмма описывают как страшного бога, от которого исходил свет, а на лице сияла улыбка. Бог смерти принял Токуда со всей теплотой и рассказал, что на земле есть 33 священных места, в которых богиня Каннон являла свое благословение, ведь имеет множество обличий, чтобы ни одна молитва не оставалась без ответа. Однако Эмма был опечален, что люди не ведали об этих священных местах и продолжали творить там зло. Если бы каждый из грешников совершил хотя бы одно паломничество к этим 33 святилищам, их ноги засияли бы чистым и прекрасным светом, они налились бы силой и смогли бы растоптать все зло. В этом же мифе упоминается количество кругов ада в японской мифологии. Эмма называет 136 этажей. Однако стоит помнить, что Эмма – часть японского буддизма и владычествует в загробном царстве Дзигоку. Синтоистская концепция преисподней выражается в стране Йоми. В мифе Эмма предстает полным сострадания, так как решил взять ответственность за собственные слова. Если, несмотря на паломничество, грешник все равно попал в ад, Эмма примет на себя его страдания, иначе его слова оказываются ложью. После этого Эмма передал Такуда Сёнин список 33 священных мест канон и возвратил в мир живых. В качестве доказательства важной миссии Эмма передал в руки Такуда свою печать с драгоценными камнями. Очнувшись, монах поведал ученикам о путешествии и отправился с ними в паломничество к священным местам, где продолжал обитать незримый дух богини Канон. С Канон связано возникновение популярного сегодня образа манеки-неко, талисмана удачи, кошки с поднятой лапой. В японском фольклоре параллельно существует несколько легенд, связанных с появлением этого популярного кошачьего образа, однако с богиней Канон связана только одна из них. Сюжет легенды развернулся вокруг истории храма Готокудзи, который в 1615 году находился в плачевном состоянии из-за отсутствия средств на реставрацию. Настоятель храма, несмотря на лишение, приютил бездомного кота и кормил со своего стола. Однажды настоятель вздохнул и сказал: «Я не виню тебя за то, что ты не можешь помочь, ведь ты всего лишь кот. Если бы ты был человеком, тогда мог бы что-то сделать для нас». Вскоре после этого мимо храма проезжал даймё княжества Хикона по имени Иинаотака, который возвращался в свои земли после долгого похода. Даймё – крупнейшие военные феодалы средневековой Японии. Если считать самураев элитой японского общества X-XIX веков, то даймё – элита среди самураев. Аналогом в русском языке можно назвать титул «князь». Внезапно начался сильный ливень, и князь укрылся под большим деревом. Если бы не кот, который стал зазывать путников лапой, даймё бы не заметил ворот храма. Стоило ему подойти к храму, как в дерево ударила молния, разнеся его в щепки. Настоятель встретил даймё в храме, и мудрость монаха и произошедшее событие произвели на него глубокое впечатление. Наотака выделил средства на восстановление храма, который затем стал родовым храмом семьи Ии. Сам храм сохранился до наших дней. До сих пор в нем каждый год в начале весны проводят церемонию благодарности своему кошачьему спасителю. По одной из трактовок легенды, в образе бездомной кошки к храму явилась богиня Каннон, которая откликнулась на мольбы настоятеля и решила спасти честного и благодетельного человека. Именно на основе этого сюжета появился образ талисмана удачи манеки-неко, который стал одним из популярнейших символов японских островов. Дзидзо – защитник детей и страждущих. Дзидзо Босатсу, бог-покровитель маленьких детей, во многом похож на богиню Канон, известную состраданием и великодушием. Оба отказались от блаженства нирваны, чтобы привнести покой и счастье в жизнь простого человека. Наравне с Канон, Дзидзо – один из самых популярных буддийских божеств в Японии, восходящий к бодхисаттве Кшитигарбха. В дальневосточном буддизме Кшитигарбха олицетворяет всепрощение и спасение всех живых существ. Как и Канон, Кшитигарбха отказался от становления Буддой, пока все живые существа не будут спасены. Ему приписывают способность воскрешать мертвых, а также особую миссию помогать тем, кто находится в адских мирах, где страдания особенно велики и поддержка необходима. По преданиям, в конце времен Кшитигарбха разрушит все адские области, даруя освобождение и прощение душам грешников. В народных легендах Дзидзо всевозможными способами помогает страдающим в аду. Так, в одной истории он принял на себя страдания женщины, которую демоны бичевали горячими жезлами. В другой притворился солдатом ада, намеренно плохо выполняя свою работу по разжиганию костра, чем давал передышку несчастным душам. Еще одна легенда гласит, что Дзидзо провел смелого монаха на экскурсию в ад, чтобы тот рассказал людям о страданиях и помог избежать адских мук. В другой истории монах-художник, работавший над изображением Дзидзо, неожиданно скончался, и Дзидзо вернул его к жизни, вырвав из рук двух демонов. Одной из популярных легенд была история благодарности Дзидзо. Однажды у храма Кентёдзи жила женщина Сога Садайоси, которая разводила шелковых червей и собирала шелк. В холода Сога Садайоси пришла в храм и, взглянув на статую Дзидзо, пожалела его, ведь бог выглядел замерзшим. Из дома она принесла теплую шапку и надела ее на голову скульптуре со словами: «Если бы я была достаточно богата, я бы покрыла теплой одеждой все тело великого бога. Но, увы, я бедна, и даже то, что я в силах предложить тебе, ниже твоего божественного достоинства». Скончавшись, она предстала перед повелителем мертвых Эмма, который был ужасно зол на нее за нарушение учения Будды. В наказание он поместил ее в котел, наполненный раскаленным железом. Внезапно за ее спиной появился Дзидзо и снял боль от ужасного наказания. Поговорив с женщиной, Дзидзо отвел ее к Эмма и попросил о прощении ее души, ведь когда-то она проявила к нему сострадание и добро. Эмма внял просьбе Дзидзо и отпустил женщину обратно в мир живых. Существовали и поучительные сюжеты, в которых Дзидзо наказывал тех, кто решался оскорбить его. Например, рассказы о людях, которые взбирались на плечи статуи Дзидзо или портили его образ и вскоре умирали от неизвестных болезней. Отсюда предположение, что Дзидзо — светлая ипостась божества царства мертвых Эмма, который по функциям и личине резко контрастировал с Дзидзо. Одна из популярнейших в Японии ипостасей Дзидзо — бог бесчисленного числа женщин, стремящихся заботиться о детях даже после их смерти. Дзидзо принято называть богом женских сердец, который воплощает материнскую любовь и сострадание. Именно поэтому он опаснейший враг всех злых духов. С образом Дзидзо связано грустное и в то же время доброе поверье. Каждая мать, потерявшая дитя, верит, что реки ведут к месту, где сидит терпеливый и добрый Дзидзо. Японские женщины, потерявшие по разным обстоятельствам ребенка, отправлялись к рекам и писали на маленьких бумажках молитвы, чтобы затем отправить их по течению к ногам великого Дзидзо, встречающего каждую записку с улыбкой. Взамен он даровал каждой горюющей матери успокоение. В мифологии Японии встречается легенда о сухом ложе реки души или Сайно-Кавара, пути, ведущем в место, куда попадают после смерти души детей и тех, кто остался холостяком. Этот мир темный, серый и полон туманных холмов и долин, через которые пролегает путь реки душ, находится под землей. Там души детей, одетые в белые одежды, веселятся и играют с Дзидзо. Матери выстраивают вокруг статуи алтарей Дзидзо пагоды из камней, которые служили их детям защитой от злых духов. Если же случалось бедствие и демон проникал в тот мир, Дзидзо прятал души детей в широких рукавах и прогонял незваных гостей посохом. Дзидзо — единственный из бодхисаттв, который выглядит как простой монах. Его изображали с бритой головой, в широком одеянии и с монашеским посохом с кольцами. Такими монахи оповещали о своем приближении, прося хозяев дома выйти и совершить подаяние. Это изображение связано со свойствами божества. Страдание и благодать, которую он с готовностью дарует каждому человеку, сделали Дзидзо столь популярным среди японцев и особенно среди женщин. Владыка Эмма и царство мертвых. Одно из главных действующих лиц японских мифов, легенд и преданий — царь страны мертвых Эмма. Считалось, что он определяет степень грехов и добрых дел каждого человека, а также соответствующее воздаяние. При этом акцент делается не на будущих перерождениях, как в ортодоксальном буддизме, а на текущей жизни человека. Как и в случае с китайским образом царя мертвых Яньлованом, Эмма — ипостась общебуддийского бога смерти Ямы. Важно отметить, что Эмма — персонаж части представлений, пришедших в Японию вместе с буддизмом. Синтоистская версия загробного мира, известного как страна Йоми, куда отправилась Идзанами и Сусаноо, упоминается лишь в редких источниках, таких как Кадзики и Нихонги. Хотя эта версия ада относится к архаичным верованиям древних японцев, новое видение ада, предложенное буддийской философией, стало более популярным. В японской мифологии владыку Эмма называют великим царем Эмма-дай-о, или просто Эмма-о. Независимо от времени, его изображения практически не менялись. Эмма представляли крупным мужчиной с раскаленным красным лицом, страшными пронизывающими глазами на выкат и густой бородой. Эмма носит традиционное японское кимоно и высокую корону, которую венчает иероглиф со значением «король». Эмма властвует в мире мертвых и носит статус правителя Дзигоку. Подземное царство соответствует буддийскому варианту ада. Преисподняя разделена на множество этажей и ярусов, а распределением душ между ними занимается сам Эмма, царствующий на верхней границе с миром живых, и подчиненные ему судьи. Существуют разные версии о том, из скольких ярусов состоит Дзигоку. В зависимости от источников, количество этажей варьируется от 8, 16 и 136 до 64 тысяч. Самой распространенной версией считается 136. Именно столько этажей называет Эмма в сюжете мифа о встрече с монахом Такуда Сёнин. Подробнее. Канон богини милосердия. Основу ада составляют 8 малых и крупных ярусов. Такая структура совпадает с буддийским адом Нарака, состоящим из 8 холодных, горизонтальных, и 8 горячих, вертикальных адов. Чем ниже ярус, тем страшнее наказание за кармические проступки для душ умерших, и тем больше придется провести там времени. В отличие же от привычной христианской доктрины, что грешников после смерти ожидают вечное мучение, японцы верили, что после преодоления наказания каждое существо имеет право на перерождение. Более того, некоторые бодхисаттвы обладали властью и достаточным состраданием, чтобы отправиться в преисподнюю и вознести отличившиеся при жизни души вплоть до нирваны. Подробнее. Дзидзо – защитник детей и страждущих. Сам Эмма не пренебрегал этой возможностью и порой возвращал в мир живых души монахов и других праведных людей, способных донести божественную волю в массы. Одно из популярнейших изображений японского ада – свиток Дзигоку Дзоси, картина свиток ада, созданный в XII веке. Предполагается, что он создан по заказу императора Го Сиракава, владельца богатой коллекции изобразительного искусства. На свитке изображены адские ярусы, демонстрирующие ужасы наказаний, которые ожидают каждого грешника после смерти. Мучение зависело от греха и повторялось над душой до тех пор, пока она не отбывала определенный ей срок на этаже наказаний. Путь в подземный мир начинался сразу после смерти человека. Душа пересекала пустынную равнину, пока не доходила до реки Сандзу, границу между мирами живых и мертвых. Пересечь реку можно тремя способами – по мосту, вплавь и вброд. Способ перехода зависел от прожитого. Если человек добродетельный и никому не причинил зла, ему позволялось пройти по мосту. Вброд разрешалось пройти тем, кто совершил незначительное прегрешение. Худшим исходом для души был переход реки вплавь. Этот путь ожидал тех, кто не сохранил добродетель. На дне реки таились чудовища, отчего пересечение вплавь превращалось в настоящее испытание. Уже на берегу Дзигоку людей встречала пожилая женщина, которая забирала земную одежду и направляла обнаженные души на суд. Души мужчин представали перед Эмма, а души женщин перед его сестрой. Каждый человек заглядывал в волшебное зеркало, в котором отражались все его деяния на земле, и в зависимости от тяжести греха или его отсутствия происходило распределение на адские этажи. Всего в классическом представлении японский ад строится вокруг 8 главных ярусов. От воскрешения Такацу Дзигоку. Несмотря на название, этот этаж состоит из раскаленного железа и испытывает жертв постоянным страхом. Помимо вечной жары и обжигающего металла под ногами, души постоянно истязают колюще-режущим оружием и разрубают на части. Ад черных сечений – Кокудзё Дзигоку. Подчиненные Эмма связывают грешников путами из раскаленного металла, а затем рассекают их тела вдоль образовавшихся ран. Сокрушающий ад Сюго Дзигоку. Ад расположен над рвом с раскаленным железом и окружен скалами, которые сталкиваются и дробят оказавшиеся там души. Затем скалы возвращаются на свои места, и пытка начинается по новой. Ад Вопли Кёкан Дзигоку. Ярус, на котором разворачивается вечный пожар. Земля под ногами грешников пылает, но стоит человеку отыскать убежище, как вход обязательно обваливается и душа сгорает заживо. Ад Великого Крика Дайкёкан Дзигоку. Этот этаж подобен предыдущему ярусу, но страдания и пытки огнем здесь в 4 раза страшнее и дольше. Пылающий ад Сёнэцу Дзигоку. Грешники подвергаются пыткам железом и огнем. Помощники Эмма протыкают человека раскаленными копьями до тех пор, пока изо рта и носа не польется пламя. Великий пылающий ад Дайсёнэцу Дзигоку. Ярус схож с предыдущим, но жертв пытают не простым копьем, а колют трезубцем. Ад бесконечного страдания. Муган Дзигоку. Самый глубокий ад, занимающий площадь, равную 7 предшествующим ярусам. Считается, что сюда попадает душа человека, отринувшего последнее зернышко добродетели. Неизвестно, какие именно мучения ожидают грешников, но можно предположить, что наказания предыдущих этажей менее суровы. Пребывание на этом этаже приравнивается к бесконечности. В зависимости от прегрешений душа оказывалась на определенное время в отведенном ей аду. За убийство человека или животного душу определяли в ад воскрешения. Если же человек не просто отнял жизнь, а совершил и другие злодеяния, предавался алкоголизму или разврату, душу определяли в ад воплей. К моменту, когда душа вновь получала право на перерождение, она могла пройти сразу несколько ярусов, проведя там целую вечность. Буддийский ад достаточно продуман, чтобы объяснить даже бюрократический аспект его устройства. Царь Эмма не способен управляться с бесконечным притоком душ. А ведь суд и наказание должны быть справедливы, потому он передает часть обязанностей подчиненным. Ярче всего эта идея нашла отражение в китайской мифологии, где подробно описываются 10 судов ада, в каждом из которых правит судья и отвечает за наказание на отведенном ему этаже. Считается, что в японской версии в подчинении Эмма также адские судьи, однако их образы не получили широкое распространение в фольклоре. Популярными персонажами истории стали они, подобие демонов, которые выполняют в дзигоку разнообразную работу, начиная с отслеживания перемещений души между этажами и заканчивая пытками. Происхождение они в японской культуре связывают с распространением буддийского образа злых духов – ракшасов, претов и якш, которые органично легли на местное предание и обрели облик они. Эти демоны сильны и трудолюбивы, их практически невозможно одолеть в бою. Помимо неуязвимости, демоны необычайно хитры. Обладая сверхъестественными способностями, они обращаются даже в людей, чтобы обмануть и заманить человека в ловушку. Благодаря нечистым пристрастиям и способностям, они стали незаменимыми помощниками Эмма. Множество легенд, связанных с царством Дзигоку и его правителем, встречаются в сборнике Нихон Рёики. Японские легенды о чудесах, которые относятся к средневековому жанру сэцува. Сэцува – жанр средневековой японской литературы, включающий в себя легенды, сказки, притчи, предания и анекдоты. Рассказ сэцува представляет собой краткую поучительную историю, либо же просто положение буддизма, например, существование кармы, ада и рая. Считается, что составитель сборника – монах Кёкай из Якусидзи, описывающий легенды, народные сказки и притчи. Именно благодаря его текстам до наших дней дошло множество сверхъестественных сюжетов, основанных на синкретической религии, что образовалось в Японии через смешение верований. Вот несколько сюжетов о праведном суде царя Эмма. Слово о человеке-ученом, который оскорблял скрытого под обличием монаха, попал в этой жизни во дворец царя Эмма и был наказан в преисподней. Однажды в землях Кавати родился человек по имени Сяку-Тико. Со временем он стал монахом при храме Сукита, что в округе Асукабе, и взял имя Сукита-но-Мурадзи, а затем изменил на Камино-Сугури. С рождения он славился умом и написал множество научных работ о толковании сутр. Тогда в тех же землях жил послушник по имени Гёги, сердцем бодхисаттва, ликом монах. Сам государь Сёму почитал его за добродетель и в итоге назначил патриархом. Стоило Тико узнать, что послушника оценили выше его, он воскликнул в гневе: «Я мудр, а Гёги только послушник. Почему государь хвалит его и доверяет, а меня не принимает в расчет?» Гнев поглотил Тико, он заперся в храме и вскоре захворал. Чувствуя приближение смерти, Тико наказал ученикам не трогать его тело после кончины и никому не сообщать о его смерти. Верные ученики так и поступили. Стоило Тико умереть, они затворили двери в храм и молились 9 дней. Между тем за душой Тико прибыли посланники Эмма и отвели на запад к Золотому дворцу, где монах предстал перед суровым царем. Владыка Эмма оглядел его и наказал отправиться на север, идти по дороге и делать все, что скажут его помощники. Тико отправился в путь. Хотя он не видел ни пламени, ни света солнца, но тело и лицо опаляло жаром. Когда же он спросил у сопровождающих, отчего же так жарко, ему отвечали, что его опаляет пламя преисподней. Вскоре Тико подошел к высокому раскаленному железному столбу. Сопровождающие повелели поднять его. Тико поднял столб, и его тело сгорело до костей. Минуло 3 дня, посыльные обмахнули столб старой метелкой и сказали: «Оживай, оживай!» Тогда тело Тико вновь обросло мясом, и он продолжил путь. Вскоре Тико подошел к столбу поменьше, но тот был раскален сильнее предыдущего. Тико снова поднял его и опять сгорел. Через 3 дня посыльные вновь обмахнули столб метелкой и сказали: «Оживай, оживай!» И мясо снова наросло на кости, и монах продолжил путь на север. Так Тико вместе с сопровождающими дошел до преисподней, где его посадили в котел и варили. Только когда звенел колокол, жар спадал, и он мог перевести дух. минуло 3 дня, посыльные зашумели, говоря «оживай, оживай», и Тико ожил. Когда после испытаний Тико вернулся к Золотому дворцу и предстал перед Эмма, стражи наконец объяснили, по какой причине он наказан. «Тебя призвали сюда, поскольку ты оскорблял Бодхисаттву Гёги, что живет в стране тростниковых полей. Тебя призвали, чтобы ты очистился от скверны греха». После Эмма отпустил монаха. Сопровождающие проводили Тико на восток, а когда тот очнулся в своем теле, то обнаружил, что прошло ровно 9 дней. Пробудившись, Тико поведал о пережитом ученикам и отправился к Бодхисаттве Гёги, чтобы покаяться. Стоило Гёге взглянуть на Тико, как он понял, что у того на уме. Ласково улыбнувшись, Гёге спросил, «Отчего нам не довелось встретиться раньше?» И Тико признался в своем грехе. «Из зависти я злословил. Язык мой впал в грех, и царь Эмма велел мне поднимать железные и медные столбы. 9 дней я искупал грехи своего языка. Но страшно мне. Другие грехи скажутся на будущей жизни. Вот я и каюсь перед тобою, молю об искуплении». С тех пор Тико уверовал в Бодхисаттву Гёги и не сомневался, что он святой. Когда же Гёги умер, его душа поселилась в Золотом дворце. Считается, что в этом сюжете автор раскрыл смысл сутры чудесного света Бодхисаттвы. Через уста проникает пламень, сжигающий тело. Язык, что острый топор, увечащий добро. Слово о жене и о том, как она посетила в этой жизни дворец царя Эмма. В землях Кавати жила женщина Токари Ноубай. С рождения она обладала чистым сердцем и неустанно читала сутру мудрости и нирваны. Перед ее голосом и благочестием склонялись даже монахи. Во времена правления государя Сёму Убай женщина легла спать и мирно скончалась, не ощущая недомогания. В загробном мире ее встретил царь Эмма и усадил перед собой на циновку. Тогда он сказал, что узнал от слуг, как благозвучно она читает сутры, и решил призвать ненадолго, чтобы услышать ее голос вживую. Убай стала читать. Услышав ее голос, Эмма возликовал, встал в рост, потом упал на колени и произнес с почтением, как прекрасно, правду говорили мне о тебе. Так прошло 3 дня, и Эмма отпустил Убай назад в смертную жизнь. Покидая Золотой дворец, женщина встретила 3 мужей в желтых одеждах, которые предсказали скорую встречу в городе Нара. Вскоре Убай очнулась в своем теле и через 3 дня отправилась на рынок. Там ей повстречался старик, торговавший сутрами. Среди свитков оказались некогда украденные сутры, которые Убай когда-то переписывала. Ей стало ясно, что перед ней похититель, но она лишь спросила у старика, почем сутры. Заплатив, Убай забрала 3 свитка, и, взглянув на них, поняла, что 3 мужа, с которыми она встретилась у Золотого дворца, были 3 свитками. В честь обретения свитков Убай устроила службу с чтением этих сутр. В одном из свитков говорилось: «Если вершишь добро, имя добродетельного запомнят небожители, имя злодея запомнят в преисподней». Слово о возмездии за пренебрежение кармой. Суэкино Сукуна Итати носил высший разряд младшего 4-го ранга и жил во времена, когда Поднебесные повелевали государи из дворца Нара, 710-784 год. Однажды неизвестный житель столицы отправился в Фукуоку, но по пути захворал. Оказавшись в преисподней, он стал свидетелем воплей такой силы, что содрогалась земля. Слышались ужасные звуки побоев и крики грешника: «Больно мне!» Царь Эмма обратился к писцам, что вели учет прегрешений, и спросил о количестве благодеяний на земле этого грешника. Тогда писцы поведали, что он всего лишь раз переписал сутру лотоса, и что прегрешений у него больше, чем иероглифов в сутре. Царь удивился и признался, что видел многих грешников, но такого впервые. Сутра лотоса, или сутра белого лотоса высшего учения, одна из основополагающих сутр в Восточной Азии, являющаяся священным текстом на территории Японии и Китая. Спросил тогда житель столицы, про кого говорил царь Эмма, и кто этот несчастный, от чьих воплей закладывала уши. Ответили ему, что тот грешник — чиновник Саэкино Сукуна Итати. Вернувшись в мир смертных, житель столицы отправился к семье Итати и поведал о его страданиях жене и детям. Чтобы осветить душу супруга и сократить срок наказаний, его жена принялась переписывать сутру лотоса и молилась 49 дней. После того было ей знамение, что страдания супруга прекратились. Слово о праведном суде царя Эмма. Во времена правления государыни Абе жил мужчина по имени Фудзивара Нуасоми Хиротари. Когда его настигла внезапная хворь, он отправился в горный храм Масахара. Там он соблюдал 8 заповедей и неподвижно сидел за столом, упражняясь в каллиграфии. Императрица Гаммай по имени Абе, 661-721 годы жизни, 43-я императрица Японии. Однажды, когда юный послушник храма вошел к Хиротари и увидел его с закрытыми глазами, он подумал, что тот уснул, и решил его разбудить. Но стоило его коснуться, как Хиротари выронил кисть и бездыханно упал на пол со скрюченными конечностями. Послушник понял, что он умер, и поспешил передать весть его родным. Спустя 3 дня родственники Хиротари явились к храму и увидели, что он ждал их живой и здоровый. Тогда поведал Хиротари об увиденном. После смерти за ним явились мужи необычной внешности. Их бороды росли снизу вверх, одеты были в красные штаны и в доспехи, в руках держали мечи и пики. Послал их царь Эмма, пожелав повидаться с Хиротари по срочному делу. Путь к Золотому дворцу лежал через широкую реку. Ее воды были черны, глубоки и неподвижны. По мосту ему ступить не дали, но проводники провели Хиротари через реку в полной безопасности. Во дворце Хиротари предстал царю Эмма, который указал на женщину позади и спросил, знал ли он ее при жизни. В бледной душе Хиротари признал свою жену, умершую при родах. Тогда Эмма рассказал, что она уже отбыла 3 года наказания из 6 и жалуется, что погибла, рожая ребенка от Хиротари. Теперь она просила, чтобы оставшийся срок с ней отбыл муж. Взамен наказания Хиротари предложил жене, что перепишет сутру лотоса и будет совершать подношения в храмах, чтобы избавить ее от страданий. Жена согласилась и попросила Эмма отпустить мужа. Царь послушался и наказал Хиротари, что он выздоровеет и в жизни избежит всяких несчастий. По возвращении в мир смертных Хиротари, как и было обещано, читал сутры, совершал подношения в храмах и переписывал сутру лотоса. В этом сюжете царь Эмма говорит, что в своем мире, Дзигоку, его называют Эмма, но в мире людей его нарекли Бодхисаттвой Дзидзо. Это подтверждает популярную идею о том, что Дзидзо отождествляется с владыкой царства мертвых благодаря способности помогать душам, попавшим в ад. Особенно слияние образов Дзидзо и Эмма проявляется в концепции 10 царей, которая воплощается в 10 образах адских судей. Поклонение адским царям давало душе возможность спастись. Более всего, концепция 10 царей популяризировалась на территории Древнего Китая в контексте даосской мысли. Фигура владыки загробного мира олицетворяет неоднозначность смерти, искупления и наказания. Несмотря на грозный вид и суровую справедливость в отношении грешников, Эмма открыт к просьбам родственников усопших и с уважением относится к желаниям иных божеств спасти ту или иную душу. Популярность концепции, что Дзидзо и Эмма воплощение одного божества, также подтверждает двойственность характера бога смерти, которому не чужда как суровая справедливость, так и искреннее сострадание. Ситифуку Дзин. 7 богов счастья. Классический пример синтеза синтоизма и буддизма – представление о 7 богах счастья – Ситифуку Дзин. Их происхождение в японской традиции связывают с отрывком из буддийской сутры «Нинно Ханяке», где говорится, что при следовании законам 7 несчастья немедленно исчезнут, а 7 благ тут же явятся. Интересно, что в китайской культуре аналогичная группа 8 бессмертных даосских святых олицетворяют разные аспекты человеческой жизни. Из 7 японских божеств – Дайкоку, Хотей, Бисямонтен и Бензайтен – буддийские божества, Эбису – синтоистский персонаж, а Фукурокудзю и Дзюрадзин относятся к даосскому пантеону. Считается, что каждый дарует людям счастье, покой, материальное благополучие, здоровье, долголетие, беззаботность и веселье. Поэтому культ 7 богов счастья стал весьма популярным среди японцев. Поклонение 7 богам счастья вошло в традицию еще в период Мурамати, 1336-1573 годы. Точное время и обстоятельства появления термина Ситифукудзин остается неизвестным. Однако, как и единое целое, 7 богов счастья стали рассматривать примерно к середине 16-го, началу 17 века. При этом каждый был известен в Японии и почитался как самостоятельное божество. Долгое время состав Ситифуку Дзин изменялся. В него включали то одних, то других богов, и лишь к середине 17 века облик Ситифу-Кудзин стабилизировался и закрепился в народном представлении. Считается, что поклонение богам счастья началось с божества поля Тано-Ками, или, как его назовут позже, Дайкоку. Первоначально он соотносился с буддийским божеством Махакала, грозным богом-защитником. В зависимости от района Японии имя варьировалось. Так, в северо-восточном регионе его называли Ногами, бог земледелия, в префектурах Яманаси и Нагано – Сакугами, бог урожая. В западных районах отождествляли с богом двора, усадьбы – Дзигами. Закрепившееся в Ситифу-Кудзин имя относится к традиции островов Сикоку и Кюсю, где божество почитали как покровителя полей – Дайкоку-Тен. Позднее образ эволюционировал в божество богатства. Для крестьянина представление о достатке связано прежде всего с урожаем и запасами риса. Изображали Дайкоку-Тен как веселого толстяка, который одной рукой держит огромный мешок за плечами, наполненный рисом, а в другой – японский аналог погремушки-колотушки. Дайкоку танцует и постукивает колотушкой. С каждым ее ударом в мире растут богатства. Распространенной стала традиция оставить изображение Дайкоку на кухне, в местах, где варится рис и совершается трапеза. Его звериным воплощением считалась мышь, обитатель как полей, так и кухонь. В Кодзике, к примеру, именно полевая мышь выручает Акунинуси во время испытаний Сусаноо. Здесь возможно провести параллель с образом добряка Дайкоку, который вызвался помочь юному богу. Главные праздники в честь Дайкоку проходят в период посадки риса, в мае. Считается, что бог сходит к крестьянам с гор еще в январе, а в ноябре возвращается домой. В древнейшие времена Дайкоку приносили человеческие жертвы. На залитом водой рисовом поле заживо зарывали красивых девушек. Об этом свидетельствуют исследования японского фольклориста и краеведа Куньо Янагиты. Куньо Янагита, 1875-1962 годы жизни. Японский научный и образовательный деятель, философ, краевед и фольклорист. Собирал и изучал японский фольклор, автор знаменитых работ «Диалоги о каменных божествах», «Теория фольклора» и «Морской путь». Позже обычай трансформировался в чисто символическое действие. Девушки обмазывались грязью с рисовых полей. Наряду с Дайкоку особо почитался Эбису, относящийся к коренным верованиям древних японцев. Как один из ками счастья, Эбису обладает широким спектром обязанностей и способностей. В первую очередь его ассоциируют с рыбной ловлей. Эбису – бог рыбалки и хранитель человека во время плаваний. Так как благодаря его покровительству человек приносит в дом рыбу, а значит еду, Эбису почитали наравне с Дайкоку как божество достатка и часто ставили его фигурку на кухне. Происхождение образа Эбису остается неразгаданным, так как синтоизм – несистематизированная религия, в которой встречаются разные сюжеты с одним и тем же персонажем. К примеру, судя по имени, Эбису произошел от слова, которым описывали племя Айну. Эбису или Эмису. Подтверждений этой теории нет. При этом о происхождении Эбису популярен сюжет, согласно которому он первый неудавшийся отпрыск богов-прародителей Идзанаги и Идзанами. Подробнее в главе 1 «Происхождение мира и первых богов». Из-за несоблюдения в свадебном ритуале последовательности действий, первый ребенок божественной четы родился без рук и ног. Его назвали Хируго, или Дитя-пиявка. Облик дитя ужаснул родителей, они посадили его в лодку и пустили по воде прочь. В Кодзике или Нихонге о судьбе этого ребенка ничего не сказано. Однако последователи древнего храма Нисиномия в префектуре Хёго верят, что Эбису – выживший сын Идзанаги и Идзанами. Народная легенда добавляет, что боги не сразу расстались с ним, а только когда ему исполнилось 3 года. Считается, что лодку с Хируго воды вынесли на берег, где находится храм Нисиномия. Там его подобрал Эбису Сабуро, человек из племени Айнов. Жизнь Хируго была наполнена страданиями. Ему пришлось пережить многое, чтобы спустя несколько лет отрастить руки и ноги. Считается, что после он переродился в бога и взял имя Эбису. Простым японцам образ бога счастья Эбису стал близок и важен благодаря его трудолюбивой и оптимистичной натуре. Несмотря на испытания, он сохранил улыбку на лице и не отказался от сострадания к окружающим. Изображали Эбису в охотничьих одеждах придворного мужа или в традиционном кимоно. На голове у него остроконечная шляпа, но главный же атрибут – рыболовная удочка и крупный лещ, болтающийся на леске. В народе лещ – символ удачи, что подчеркивало основную функцию Эбису. Главный праздник, посвященный Богу, проходит в храме Нисиноме с 9 по 11 января. К алтарю несут различные подношения, особенно рыбные, и молятся о материальном благополучии, достатке и здоровье. На восьмой день врата храма закрываются, чтобы вновь позволить войти прихожанам на следующий день. В народе верят, что первые три человека, ступившие в святилище, получают благословение счастливого человека. Следующая по популярности за Дайкоку и Эбису – Бензайтен, или Бентен, пришедшая в Японию вместе с буддизмом и ставшая альтернативой образа богини мудрости Сарасвати. Среди божественной семерки Бентен занимает особое место хотя бы потому, что является единственной женщиной. В индийской традиции символами Сарасвати считались лебедь и павлин из свиты богини, везде шествовавшие за ней. Сарасвати – покровительница и персонификация водной стихии рек и озер. Образ оказался настолько влиятельным, что в дополнение к нему появилось мужское воплощение Сарасват, которое подчеркивало мужской аспект плодоносной силы водной стихии. Бензайтен также символизировала водную стихию, плодородие, красоту и красноречие. Ее называли Микумари-но-ками, распределяющая воду ками. В японской иконографии Бензайтен изображают сидящей, обнаженной по пояс и с открытыми ногами. В некоторых случаях монахини наряжают ее в кимоно, завязанное поясом с бантом. Японские скульпторы отошли от индийской традиции, где Сарасвати считалась богиней с выдающейся силой, и наделили ее образ в первую очередь женственностью и творческой одухотворенностью. Бентен приписывали покровительство изящным искусствам, в особенности музыке. Благодаря этому сформировался популярный образ пышнотелой красавицы-богини с лютней в руках. Именно такое изображение Бентен стало наиболее популярным среди простого населения и мастеров изящных искусств, которые приходили в храмы, посвященные богине, за вдохновением. Большинство храмов и алтарей, посвященных Бензайтен, располагаются у воды или на вершинах гор, там, откуда берут начало реки. Главное святилище богини, Дзэниарай Бензайтен, находится на острове Эносима, близ одного из древнейших городов Японии Камакура. Считается, что возвести храм решили на основе вещего сна, в котором к сёгуну Минамото Йоритомо явилось божество и приказало построить храм, приносящий всем его землям процветание. Минамото Йоритомо, 1147-1199 годы жизни, основатель сёгуната Камакура и первый его правитель. К сверхъестественным посланиям через сновидения относились серьезно, потому сёгун распорядился соорудить святилище, в котором гармонично сочетаются признаки буддизма и традиционного синтоизма. Параллельно существовала легенда о возникновении острова Эносима. Бензайтен в Японии символизировала белая змея, выступающая в роли зверя-посланника или звериного воплощения богини. Именно со змеей связана воинственная ипостась Бентен, грозная богиня с восемью конечностями, в каждой руке сжимающая смертоносное оружие. Шесть простерты над головой и держат лук, стрелу, колесо, меч, ключ и священный драгоценный камень, а оставшиеся две руки сведены в молитвенном жесте. Во многом такое изображение напоминает облик богини Каннон, и образы двух богинь часто можно увидеть вместе. Вокруг головы и шеи Бензайтен изображалась извивающаяся змея, символизирующая водную стихию и опасный нрав богини. В традиции синтоизма змея, в особенности белая, сакральна. Танец змеи, пришедший в Японию из Индии, исполнялся в качестве поклонения божеству со змеиным воплощением. Так художники часто изображали Бентен, рассекающий небеса верхом на драконе или гигантской белой змее. Возникновение такого образа связано с легендой о драконе. Бензайтен и дракон. Рядом с деревушкой Косигоя в пещере у моря жил злой дракон, пожирающий крестьянских детей. Богиня Бензайтен узнала из молитв людей о его злодеяниях и решила положить конец бесчисленным смертям. Вызвав мощное землетрясение, она явилась к пещере на облаке и вошла к дракону. Чтобы урезонить чудовище, богиня стала его супругой и со временем укротила зловредный нрав. Когда Бензайтен вышла из моря, из воды поднялся остров Эносима, который и по сей день считается священным местом поклонения богине водной стихии. Другой индийский образ, снискавший популярность в японской мифологии – Вайшравана, или Кубера, воплощение мужественности и персонаж знаменитейшего эпоса – Махабхарата. Махабхарата или великое сказание о потомках царя Бхараты, древнеиндийский эпос на санскрите, одно из крупнейших литературных произведений в мире. В японских народных верованиях Вайшравана или Бисямонтен стал частью семерки божеств, олицетворявших счастье и достаток. В контексте индийского буддизма Вайшравана входил в четверку богов-хранителей небесных врат на горе Сумеру и защищал границы северного направления. В Японии эта четверка носила название Ситенно – небесные цари, которые считались главными воинами-защитниками, охранявшими небеса от нечистых сил. При этом в японской иконографии некоторые небесные защитники утратили сходство с прародителями и обрели черты, характерные для японской традиции. Пройдя путь через азиатский континент, изображения буддийских ситенно видоизменились. Изначально стражей почитали в качестве бодхисаттв, наиболее близких к людям. Но в Японии они утратили прежний облик и обрели воинственный. Японские изображения ситенно отличались мужественностью, порой гипертрофированной мощью, проявляющейся в рельефном торсе и напряженных мышцах рук. Такой облик подчеркивал идею защиты и охраны миропорядка. При этом лица ситенно не лишены чувственных черт добродетели, несмотря на военное обмундирование или светские одеяния. Изображения ситенно часто вырезали из единого бруса дерева, чтобы придать позе монументальность, мощь и устойчивость, подчеркивая непоколебимость убеждений стража. В скульптуре ситенно даже сложился отдельный вид доспехов с нижней частью костюма в виде юбки-брюк с задрапированными складками, а атрибуты в руках зависели от функции стража. Помимо Бисямонтен, к небесным царям относились Дзигокутен, Дзотётен и Комокутен, небесные цари, сопровождавшие Будду и появлявшиеся в местах его проповеди, ассоциировались с четырьмя сторонами света и защищали территорию от злых сил. Культ Бисямона сперва имел самостоятельный характер. В конечном счете он присоединился к семерке богов счастья как покровитель богатства, однако простые люди почитали его куда больше других. Помимо носителя функции дарителя удачи, Бисямон оставался одним из главных стражей небес. Оттого его изображения значительно отличаются от, к примеру, Бентен. Будучи воином и защитником, Бисямон одет в сверкающие доспехи, но в руках держит пагоду, символ достатка и божественного благословения, и серебряный посох Хараигуси, указывающий на сокровища. Хараигуси – ритуальный посох, используемый синтоистскими священнослужителями для благословения. К посоху традиционно крепились бумажные или тканевые ленты сиде, имеющие зигзагообразную форму. Во время обряда благословения священник водит посохом так, чтобы при движении сиде издавали шорох, ассоциирующийся с молниями. Порой посох заменяли на серебряное копье. По этой причине изображение Бисямона часто использовали как военный отличительный знак. В эпоху воюющих стран Сэнгоку Дзидай легендарный полководец Уэсуги Кэнсин называл себя богом войны и земным воплощением Бисямонтена. Уэсуги Кэнсин, 1530-1578 годы жизни. Один из наиболее могущественных полководцев периода Сэнгоку в истории Японии. Многие последователи Кэнсина верили, что он воплощение Бисямонтена и называли его богом войны. Следующим божеством счастья назван Хотэй или Будай Хэшан, имя которого переводится как «монах с мешком» или «холщовый мешок». Изначально образ соотносился с бодхисаттвой Мэйтрея, воплощением будущего и любви. В китайской буддийской мифологии Хотэй отождествляется с деятелем китайского буддизма Цыцы, X век, якобы земного воплощения Майтрея. Именно этот образ закрепился и в японской традиции благодаря своеобразному веселому нраву. Считается, что Цыцы жил на горе Симиншань, но не в монастырях, где изредка останавливался на ночь, а сам по себе. При этом его нельзя назвать монахом-отшельником или затворником. Каждый день Цыцы спускался с горы и бродил по окрестным базарам, прося деньги на пропитание у других буддийских монахов и мирян. Зарабатывал на жизнь тем, что предсказывал погоду и судьбу крестьянам. Изображали Цыцы как добродушного толстяка. Он носил с собой только монашеский посох и мешок для подаяний Хотэй. Отсюда и возникло его мифологическое имя. Героем фольклора и частью божественной семерки Цыцы сделал случай. Согласно жизнеописаниям достойных монахов, он умер в 916 году и был похоронен в провинции Фэнчуаньсян, по другим сведениям, в храме Юэлиньсы. Гаосэн Джуань, жизнеописание достойных монахов, памятник буддийской исторической литературы, важнейший источник по истории раннего китайского буддизма в 13 частях. Сохранились сведения многочисленных свидетельств, по которым Цыцы встречали в разных уголках страны и после его официальной смерти. Это породило многочисленные слухи и мифы о чудесном воскрешении Цыцы. Отождествление образа монаха с бодхисаттвой произошло также после его смерти. В записях о передаче светильника описана история, на основе которой Цыцы признан реинкарнацией Майтрея. Речь о гимне, написанном Цыцы перед смертью. В нем монах указывает, что среди смертных ежедневно может ходить Майтрея, так как он имеет миллиарды воплощений. Майтрея, истинный Майтрея, имеет миллиарды воплощений, часто наставляя людей своего времени, даже когда сами они его не узнают. С этого момента во многих буддийских традициях Хотей стал ассоциироваться с Майтреей, так что образ монаха породил одну из основных форм, в которой изображали бодхисаттву в Восточной Азии. При этом помимо атрибутики символично и изображение монаха. Как уже было сказано, фольклорное имя Хотей возникло на основе названия мешка, с которым Цыцы странствовал, но мифологическое имя имело двойной смысл. Помимо тряпичного мешка, который Хотей носил на спине, у него есть еще один мешок – большой живот, благодаря чему его часто называют толстым Буддой. Согласно древнекитайской традиции, в животе находится резервуар жизненной энергии – ци, человека, даньтянь. Таким образом, необычайно большой живот Хотея, который невозможно скрыть под рясой, символизирует наполненность жизненной энергией, жизнерадостность, жизнелюбие и полное удовлетворение своим существованием. Эти качества и олицетворяет Хотей. О его жизнерадостности и веселье также свидетельствует улыбка. Монаха практически всегда изображают улыбающимся или смеющимся, поэтому у него есть еще одно прозвище – смеющийся Будда. На вопрос о том, что Хотей носит в мешке, легендарный монах отвечал «весь мир». Все полученное от мирян в качестве подаяния он складывал в мешок, но никто никогда не видел, чтобы он оттуда что-то вынимал. Волшебный мешок стал символом бесконечности и необъятности Вселенной, а сам Хотей — неким волшебным старцем, который бродил по базарам и раздавал голодным детям из бездонного мешка подарки и сладости. Таким образом, мешок Хотея — символ щедрости, милосердия, богатства, изобилия и детской радости. Последними в семерке божеств рассмотрим образы, пришедшие из даосизма — Дзюродзина и Фукурокудзю. В первую очередь божества связаны с классическим образом китайского святого небожителя, а также имеют схожие функции. Оба олицетворяют долголетие и мудрость. Путаница в изучении образов связана с происхождением. Изначально прототипом для Дзюродзина служил неизвестный даос-отшельник, странствующий в поисках эликсира бессмертия. Его изображали как старца с крупным животом и головой, что отражало накопленную им энергию ци, как и в случае с габаритами Хотея. Дополняла образ длинная борода. Считалось, ее длина соответствует количеству прожитых лет. Важный атрибут Дзюродзина – посох, на верхушке которого закреплен свиток, по разным предположениям содержащий то ли всю мудрость мира, то ли сроки жизни каждого живого существа. По другой версии, свиток хранил перечень поступков всех людей, как злых, так и добродетельных. Иногда Дзюродзина изображали с привязанной к поясу или посоху тыквой-горлянкой, наполненной саке. Сопровождали Дзюродзина в странствиях журавль, черепаха и олень. При этом последний не только символизирует долголетие, как журавль и черепаха, но и намекает на то, что почитающие святого будут жить в достатке. Слова «олень» и «доход» в китайском языке звучат одинаково, что перешло и в японскую культуру. В традиционном понимании олень также олицетворял мудрость. Чем он старше, тем глубже его познание. Важен и цвет животного. В фольклоре чаще всего фигурировал черный, синий и белый олени. Каждый цвет говорил о возрасте животного и его знаниях. Самым древним считался черный, около 2000 лет. Дзюродзина часто путают с другим даосским образом – Фукурокудзю. Образы смешались из-за схожего стиля изображения двух божеств. Фукурокудзю имеет облик, схожий с китайским божеством долголетия Шоусин, а тот, в свою очередь, общие черты с классическим обликом даосского монаха. Отсюда сходство в изображении Фукурокудзю и Дзюродзин. Как и Дзюродзина, Фукурокудзю изображали старцем с крупным животом и головой, в руках которого посох со свитком, символом долголетия. От облика Дзюродзина его отличает голова, она значительно крупнее, что символизировало знание и мудрость. Главным же отличием стал прототип, на основе которого появился Фукурокудзю, Вместо святого монаха основой для моделирования образа стал китайский бог долголетия и воплощение южной звезды из созвездия Киля. Южная звезда в созвездии Киля – Канопус, вторая по яркости после Сириуса, не считая Солнца, звезда на небе. Появление этой звезды на небе предвещало процветание народу и долгие годы правления императору. Отсюда такой мощный символизм у образа божества, олицетворяющего звезду. Потому изображения Фукуракудзю отличаются одеянием. Вместо монашеских одежд на нем костюм ученого, а помимо посоха изображали веер. В китайском языке слово «веер» созвучно слову «добро», а предметно веер использовался в ритуалах по изгнанию нечистых сил и даже для воскрешения мертвых. Любопытно, что именно Фукуракудзю, единственному из семерых богов удачи, приписывается способность воскрешения. Главное отличие – перевод и значение имени бога, в котором зашифрованы три важнейшие цели – счастье – фуку, богатство – року и долголетие – дзю. Именно достижение этих трех благ лежит в основе даосских учений. Подведем итог. Дайкоку. Изначально божество буддизма, Махакала, пришел на территорию Японии из Китая. Среди народа обрел популярность как покровитель богатства и полей. Изображался как веселый толстяк с мешком риса на плече. Эбису. Коренное синтоистское божество. Воспринимается как бог рыболовства и хранитель человека во время плаваний. По одной из легенд, он первый сын богов-прародителей, Идзанаги и Идзанами. Бентен – единственный женский образ, базирующийся на облике буддийской богини Сарасвати. Бентен символизировала плодородие водной стихии, красоту и изящное искусство. Бисямонтен – бог-защитник, произошедший от буддийского Вайшраваны. Символизировал защиту и удачу в бою, покровительствовал воинам. Хотей соотносится с Бодхисаттвой Майтрея и китайским святым Цици, символизирует сострадание и добродушие как добродетель. Дзюродзин – бог долголетия из легенд о даосском монахе-отшельнике, который странствовал по миру в поисках эликсира бессмертия, символизирует мудрость. Фукурокудзю произошел от китайского бога долголетия Шоусин, персонифицирует долголетие и мудрость в поступках. Вся семерка богов, как считалось, способна приносить людям счастье, покой, материальное благополучие, здоровье, долголетие, беззаботность и веселье. Именно поэтому их культ обрел такую популярность среди простого населения.